До полуночи беседовали брат и сестра, не понимая друг друга. Если бы посторонний человек подслушал их, то едва ли бы понял, чего хочет один и чего хочет другая. Вечерами брат и сестра обыкновенно сидели дома. Знакомых семейных домов у них не было, да они не чувствовали потребности в знакомствах. В театр ходили только на новые пьесы, таков был тогда обычай у пишущих. На концертах не бывали, потому что не любили музыки. «Ты как хочешь, думай», — сказала на другой день Вера Семеновна. «Но для меня вопрос уже отчасти решен. Глубоко я убеждена, что противиться злу, направленному против меня лично, я не имею никакого основания. Захотят убить меня — пусть. От того, что я буду защищаться, убийца не станет лучше. Теперь для меня останется только решить вторую половину вопроса. Как я должна относиться к злу, направленному против моих ближних?» «Вера, ты не взбесилась?» — сказал Владимир Семенович и засмеялся. «Непротивление становится, как я вижу, твоей идеей фикс». Ему хотелось разыграть эти скучные разговоры в шутку, но как-то уже было не до шуток. Улыбка на лице выходила кривой и кислой. Сестра уж не садилась у его стола и не следила благоговейно за его пишущей рукой. А сам он каждый вечер чувствовал, что позади него на диване лежит человек, не согласный с ним. И спина у него как будто дервенела и немела, а в душе веяло холодом. Авторское чувство злопамятно, неумолимо, не знает прощения, а сестра была первая и единственная, которая обнажила и растревожила это беспокойное чувство, похожее на большой ящик с посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, как она была, невозможно. Проходили недели и месяцы, а сестра не оставляла своих мыслей и не садилась у стола. Однажды весенним вечером Владимир Семенович сидел за столом и писал фельетон. Он разбирал повесть о том, как одна сельская учительница отказывает любимому и любящему ее человеку, богатому и интеллигентному, только потому, что для нее с браком сопряжена невозможность продолжать свою педагогическую деятельность. Вера Семеновна лежала на диване и думала о чем-то. «Боже, какая скука!» — сказала она, потягиваясь. «Как вяло и бессодержательно течет жизнь! Я не знаю, что делать с собой, а ты тратишь свои лучшие годы на бог знает что. Как алхимик роешься в старом, никому не нужном хламе, о боже мой!» Владимир Семенович выронил перо и медленно оглянулся на сестру. «Скучно глядеть на тебя», — продолжала сестра. «Вагнер из Фауста выкапывал червей, но тот хоть клады искал, а ты ищешь червей ради червей. Туманно-с». «Да, Володя, все эти дни я думала, долго, мучительно думала и убедилась, ты безнадежный обскурант и рутинер. Но спроси себя, что может дать тебе твоя усердная и добросовестная работа? Скажи, что? Ведь из этого старого хлама, в котором ты роешься, давно уже извлекли все, что можно было извлечь. Как ни толки воду в ступе, как ни разлагай ее, а больше того, что уже сказано химиками, не скажешь». «Вот как?» — протянул Владимир Семенович, поднимаясь. «Да, все это старый хлам, потому что идеи эти вечные. Но что же, по-твоему, ново? Ты берешься работать в области мысли, твое дело придумать что-нибудь новое, не мне тебя учить». «Я алхимик!» — удивлялся и возмущался критик, насмешливо щуря глаза. «Искусство, прогресс — это алхимия!» «Видишь ли, Володя, мне кажется, что если бы все вы, мыслящие люди, посвятили себя решению больших задач, то все эти твои вопросики, над которыми ты теперь бьешься, решились бы сами собой побочным путем. Если ты поднимешься на шаре, чтобы увидеть город, то поневоле само собой увидишь и поле, и деревни, и реки. Когда добывают стеарин, то как побочный продукт получается глицерин. Мне кажется, что современная мысль засела на одном месте и прилипла к этому месту. Она предубеждена, вяла, робка, боится широкого гигантского полета, как мы с тобой боимся взобраться на высокую гору. Она консервативна». Подобные разговоры не проходили бесследно.